Глава 26. Читаю. 144 золотых дает таможня. 260 приносят 3 таверны. А где третья? Бордель всего 47. Мало, может, он бесплатный абонемент кому открыл. Выкупные 666 золотых. Однако, шерсть, ткани, так и написано, 701 золотой. А вот это приятно. Выкупные доходы мне не светят. А последний пункт — это мое. Продажа рабов — 500. Не похоже на реальную сумму, слишком круглая. Скорее всего, братья эту тему попилили между собой. Далее еще с десяток пунктов. Типа торговли, налога с деревень, налога с ремесел. Вот это непонятно пока. Доходы от торговли, от хана, так и написал. Всего на сумму 211 золотых. Итого около 2500. И как с такими доходами не выкупить все вокруг? Пропускаю несколько листов с расходами и вижу общую сумму расходов. 3005 золотых на дату последней записи. Что там самое дорогое? Наемники, покупка снаряжения для армии, выплаты баронскому отряду ежемесячных и боевых, покупка коней. Последняя выплата гарнизону была за день до штурма. 44 золотых на всех бойцов. А их по списку 71. Итого дружина Готрибу только по зарплате обходилась в 530 золотых монет в год. Я такую большую держать точно не буду. По крайней мере, первые 4 года. А потом, наверное, да, придется. Тут явно нет доходов с грабежа порта. Никак не сказано и про пиратство. Надо навестить и поспрашивать пленных солдат. Их больше полусотни у меня в подвале сидит. Пролистываю журнал и нахожу страницу с остатком в казне. Ну так неинтересно. Смысл открывать сундук? Там лежит 700 золотых марок и мелких серебряных и медных монет еще на 10 золотых. Зову помощника за дверью. Помоги сундук отодвинуть от стены. Буду запор сбивать. Ключ у Мейкела, сообщил Ригард. Тьфу, ну зови его, подожду. Прячу журнальчик, оглядываю еще раз помещение и вижу настенные часы. Очень большая редкость. Стоят незаведенные. Делаю несколько оборотов блестящей ручки, и, о чудо, затикали. Жаль, что они с меня ростом. Так бы забрал прямо сейчас по пути назад. Входит Мейкел. Ключи у нас есть, с тела барона сняли. Был запасной комплект, но он у сбежавшего управляющего, говорит тот, открывая сундук. В сундуке сверху лежит большая связка ключей, что странно, ведь замки тут не распространены из-за возможности закрыть все магией. Барон был любитель механизмов всяких, пояснил Мейкел. «Вон часы, например». Руюсь дальше. Вернее, выкладываю. Флаг Готрибов, печать, накидка меховая вроде моей, но потертая. Мешочки со специями. Узнаю у Лиски потом, что это. Пара шкатулок с драгоценностями, возможно, награбленных. Несколько артефактов, еще накидка, уже из кашемира. Новая, с гербом Готрибов. И куда ее сейчас такую? Два хищного вида кинжала. Магии в них не ощущаю, но хороший баланс, вполне можно метать, это я умею. Что еще? Тетради с записями, 6 книг, несколько карт, зеркальце, мешочки с деньгами, увесистые. Тут только медь и серебро. Золото было на столе при захвате замка, я унес к себе. Раздался голос Мейкела сзади. И сколько там? Равнодушным тоном спросил у него. 700 золотом, уверенно ответил маг. «Ты смотри, какой честный. Ничего не убавил, а мог». «Ну, 700 так 700. С паршивой овцы хоть шерсти клок». «Еще с полсотни отняли у пленных солдат. Ты, кстати, их смотреть будешь? И решай, что делать с напавшими на тебя. Я бы убил». «Всех?» — вопросительно смотрю на него. «Кроме того, которого ранил». «А что так? Компенсация за страдания?» «Нет, он же на тебя не напал. Кровь пытался остановить», — удивленно напоминает мне Мейкел очевидный факт. Точно. Он не нападал, хотя из-за него все и накинулись на меня. Забавно. Казнить я и сам хотел, но потом решил руки им отрубить. «Добрый ты», — с непонятной интонацией сказал Мейкел. «Очнулся сотник, я уже успел ему доложить. Он сказал, ты вправе сам наказать». «Давай навестим его», — решил я, складывая обратно сокровище в сундук. «Погоди, вон я там заколку-артефакт видел. Отличный подарок женщине». «Это?» уточнил я, вертя в руках серебряную тусклую заколку с красным камушком. И что он может, сам не могу понять. «Показывает, когда у дамы благоприятные дни для зачатия. Начинает светиться камень. При ежемесячных кровотечениях облегчает состояние, ну и придают силу и блеск волосам. Заберу с собой. Действительно отличная вещь. Идем к сотнику. Он лежит, оказывается, в настоящем лазарете. Часть крыла замка занята ранеными. Их десяток человек, но главный лежит отдельно. И выглядит неважно. Попал под заклинание. Вражеский маг целенаправленно выбивал командиров. «Барон, прошу простить за этих мерзавцев. Это не из моей сотни. Перед самым отъездом сунули мне их. Это вообще не люди графа, а наемники». «Вроде граф приехал с ними, и когда приняли решение, он их отдал на подмогу», — возразил я. «Нет, он своих не отдал. Это были из охраны города ребята наемные. Они и на конях-то сидеть толком не могут. Не наши эти два десятка. Тот, что на вас напал, гниловатый десятник. Троих они при штурме потеряли. Во втором десятке более-менее с дисциплиной». «Ну, папа удружил. И не сказал ничего даже. Я у него просил из графской дружины», — возмутился я. «Чего тебе тогда извиняться?» «Я хоть и временный, но их командир. Что вы с ними делать будете? Казните?» «Хотел руку отрубить одну», — признался я. «Однако сейчас в раздумьях». «С вашего позволения. Обычно казнят через одного при бунте и нападении на нанимателя. А наш граф устраивал поединки между виноватыми. Они бились до смерти. И наказание, и зрелище. Народу нравится». «Ха, поединок, а это мысль. Поправляйся. Я было решил всех оштрафовать, но сейчас солдатам выдам по 2 золотых. Десятникам по 5, а тебе 30. Но твоего зама наградой обделю. Устроил тут бардак». «Молодой, но родители хорошие», — криво усмехнулся сотник. Мы вышли из лазарета, и я решил таки глянуть на пленных солдат. Их я планировал передать королевству. Вполне могли и в порту отметиться они. Не за бесплатно, но налаживать отношения с королем надо. «Блин, рабыни еще это!» Спустились в подвал, в тюрьму, гораздо большую, чем в другом замке. Солдаты сидели в нескольких клетках, среди них было много раненых. «Ну что, кончилась ваша служба? Как кончились все готрибы, а я новый барон и хозяин этого замка». «Еще надо согласие получить на объединение баронств, а таких больших владений империя старается не делать. Ну и 3 баронства — это 3 барона, а это лучше, чем 1. Да и королевство явно будет против», — блеснул знаниями один из них. «Кто там такой умный?» — спросил Ригард. «Я не хочу одно баронство. Будет графство, а королевство — это мои проблемы. Вот продам вас королю. Глядишь, и отношения наладятся», — сообщил им новость я. Солдаты зашумели, обсуждая новость. «Вот еще предложение. Если кто знает об имуществе готрибов в королевстве или в иных, кроме баронств, местах, или может рассказать интересные мне вещи, то я могу и отпустить таких. А если информация ценная, еще и наградить». «У нас предателей нет», — опять влез в разговор умник. «Предателей кого? Все готрибы, включая членов семьи, мертвы». «В горах козы пасутся с ценным мехом», — выпалил один из солдат и тут же получил удар ребром локтя от умника. «Бью молнией наглеца». Кажется, зацепило еще парочку рядом, но мне лень открывать дверь и проверять. «Вытащите обоих», — даю команду своим. «Про коз я знаю, и про переработку шерсти из ханства тоже. Еще жду информацию. Никто вам, кроме вас самих, не поможет». «Он лжет про баронов!» — крикнул вытащенный упрямец, и я велел засунуть его подальше, в отдельную клетку, и закрыть рот. «Не лгу. Жаль, головы не захватил показать вам, но это не главное. Вас должна заботить собственная судьба». «Я могу рассказать про связи с ханством», — промолвил седой, но крепкий ветеран с окровавленным пузом. «Но вы еще должны помочь мне, подлечить, а то кровь остановили, и все». «Договорились. Этого тоже вытаскивайте», — кивнул я своим на ветерана. «Мы уходим, а вы думаете, что еще вы можете предложить?»